Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Хорошо начинается молитва фарисея. Боже, благодарю Тебя. Так обычно начиналась личная и общественная молитва Ветхозаветной Церкви. Это была прежде всего молитва хвалы и благодарения. Мы помним, как однажды в присутствии своих учеников Господь употребляет ее: «Славлю Тебя, Отче Господи, неба и земли». На этом сходство заканчивается. Всегда было и всегда есть за что благодарить Господа. Прежде всего, за великие милости и чудеса, которые Бог не переставал умножать со дня творения человека и в течение всей истории спасения. Рукою крепкою и мышцею высокою Он вывел Свой народ из Египта в землю обетованную. Своим милосердием положил конец вавилонскому пленению и возвратил народ на его родину. С пришествием в мир Христа эта память о благодеяниях Божьих должна была переполнять все. Жизнь обновилась через Него. Он воскресил Лазаря, сокрывая тайны Царства Божия от мудрых и разумных и открывая их младенцам. Но фарисей не думает о Боге, а только о себе. Он благодарит Бога, но не за Его чудеса, а за то чудо, каким он сам себе представляется, и о котором, не колеблясь, возвещает громогласно. Он отличается от других, потому что он лучше их. Он не вор, не обидчик, не прелюбодей, не тем более мытарь. Вроде этого, который стоит позади его, там, в глубине храма. Человек, который не может не вызывать отвращения и который наносит оскорбление его взору. Он не таков. Он постится, он скрупулезно отдает десятину. Однако этот фарисей просто-напросто хвостун, к тому же более болтливый и наивный, чем все другие. Увы, его зло глубже. Слово Божие точно определяет: этот фарисей принадлежит к числу тех, кто считает себя праведником, чувствует уверенность в себе и презирает грешников. Он не испытывает нужды в покаянии, а значит и в милосердии, и в чудесах Божьих. С мытарем все обстоит абсолютно иначе. Ему потребовалось собрать все свое мужество, чтобы дерзнуть войти в храм. В самом деле, он вне общества, он презираем и осуждаем бесповоротно общественным мнением. Он должен ежедневно утирать со своего лица плевки благомыслящих правоверных. И молитва, которую фарисей произносит в его присутствии, несомненно, намеренно возвышая свой голос различимыми для всех словами, направлена на то, чтобы еще более унизить его, сделать еще более тяжким его состояние. Перед лицом Божиим и перед этим, само собой разумеется, праведником он ничто. Тем более ему нечего предложить Богу. Нет у него ни одного доброго дела, ни малейшей заслуги, никакого права что-то из себя представлять. Он стоит с пустыми руками и сердцем, наполненным отчаянием. Но именно в глубине этого отчаяния есть одно, что его может спасти. Милосердие, кроткая жалость Господня. Он взывает к ней, он хватается за нее почти без всякой надежды, вернее, надеясь сверх надежды, и этого оказывается довольно. Он может ничего не бояться, насколько низко он может пасть, настолько ниже будет всегда смирение и кроткое милосердие Божие, с которым он однажды встретится, несмотря ни на что. И тогда он встанет посреди пения Божией Матери, величит душа моя Господа, посреди заповедей блаженства, блаженны нищие духом, посреди всех псалмов. Он встанет в самом центре истории нашего спасения. Ибо эта вера, уходящая вся в милосердие Божие, дает возможность распространяться этому милосердию без конца, там, где самодостаточность фарисея останавливает его. И только так жалость Господня может продолжать и сегодня свои чудеса. И отныне только такая молитва, только такое благодарение имеют значение, то, которое взывает к милосердию Божию и которое дерзает надеяться, что оно все превозможет. И только оно. Милосердие – это непостижимое, немощное Божие, которое есть также Его всемогущая сила, способная совершать чудеса. Благодарю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты умилосердился надо мною грешным. Аминь.